22. За завтраком я наблюдала и выжидала. Намерение матери обсудить мое состояние с психотерапевтом значительно поумерило мой пыл. Нужно было вести себя осторожнее. Что бы ни творилось в этом доме, я намерена была разобраться. «Может, ты уберешь телефон?» — вопросительно посмотрела на Софью мама. Та даже не оторвалась от экрана смартфона. «Представляешь, директриса не собирается отменять завтрашний школьный бал. Софья, а есть что-то отвлеченное, о чем мы можем поговорить за столом?» Раздражение матери нарастало. «А что может быть важнее смерти соседского парня, мам?» Наконец, сестра подняла на нее взгляд. Я застыла с вилкой в руке. Пятно клубничного сиропа, растекшегося по тарелке, напоминало кровь. Невольно вспомнился отца, держащий ружье дулом к лицу. Я видела, как он спустил курок. Это было так же реально, как и запах блинчиков, наполнивший столовую. Так же реально, как голоса мамы и Софьи, как скрип ножа по тарелке, как сладость сиропа во рту. «Ты же видишь, как тяжело сейчас Анне», — выпрямилась мать. «К чему провоцировать новые истерики?» «Конечно, ей тяжело, мама». Она отложила в сторону телефон. «Только почему нужно делать вид, что ничего не происходит?» «Посмотри, она даже ничего не ест». «Это нормально», — развела руками сестра. «Погиб единственный близкий для нее человек. Дай ей прожить эту боль». «Единственный? А как же мы с тобой?» «Может, ты уже наконец начнешь думать о своих детях, а не о себе?» Мать ударила кулаком по столу, и Софья вздрогнула. Они впились друг в друга взглядами, тяжело дыша. «Простите, я пойду прилягу», — сказала я, откладывая вилку с ножом и выезжая из-за стола. «Мне нужно полежать». «Видишь, что ты наделала?» — воскликнула с укором мать. «Ты нас даже не слышишь», — отмахнулась сестра. Я поспешила прочь из столовой. «Я устала от твоих выходок. Ты проклинаешь свою жизнь из-за того, что после смерти отца не можешь начать все сначала, потому что у тебя есть мы. Строишь из себя заботливую мать, но забота — это не только оплата счетов, покупка еды и одежды. Это грёбаное душевное тепло, дать которое ты не способна. Даже когда у тебя выходной, мыслями ты где угодно, только не с нами». «Неблагодарная. А ты счастлива была бы избавиться от нас». «Как ты смеешь?» Я закрыла дверь и заткнула ладонями уши, но это было бесполезно. Крики, доносящиеся с кухни, по-прежнему звенели в ушах. Теперь к ним добавился еще и скулёж пса, стоящего за дверью. Пришлось впустить его, чтобы не исцарапал дверь. Вместо того, чтобы лечь, я подъехала к компьютеру и включила его. Пока ждала, когда он загрузится, мой взгляд упал на цветы, стоящие в вазе. Вчера весь пол был в осколках стекла. Они хрустели под колесами, и я отчетливо могла воспроизвести в голове этот звук по памяти. Кррр. Компьютер загрузился, и так как шум за дверью никак не стихал, я поспешила отвлечься на поиски информации о происшествиях в Сампо за последние дни. Электронные версии местных изданий не спешили радовать обширными сводками. Я нашла всего пару заметок о том, как ученик местной школы ночью сорвался с вышки на озере. Власти называли случившееся несчастным случаем и никак не комментировали. В одной из статей журналист рассуждал о том, что берег озера давно стал местом посиделок для молодежи, и там не единожды задерживали пьяных подростков. К тому же с наступлением тепла старшеклассников местных школ потянуло на природу, и неудивительно, что без должного присмотра со стороны взрослых молодые люди бесконтрольно имеют доступ к опасным для жизни строительным объектам, запрещенным веществам, и могут заниматься всем, чем вздумается. Какая наглая ложь! Мика никогда не пил, не употреблял никаких запрещенных веществ и не совершал дурных поступков. Что заставило его пойти на эту вышку? Как он там оказался? В статье из другого источника говорилось, что тело погибшего парня обнаружили в понедельник. Исходя из данных отчета о вскрытии и со слов полиции, он ничего не употреблял накануне. Сотрудники органов продолжали опрашивать возможных свидетелей, но не исключали ни версию самоубийства, ни возможность того, что произошла трагическая случайность. По их данным, парень погиб около полуночи в ночь с воскресенья на понедельник. По моим венам будто пустили лед. В ночь с воскресенья на понедельник? Но ведь он пожелал мне спокойной ночи и отправился домой. Или нет? Что заставило его отправиться на озеро? Я накрыла пальцами веки и принялась их массировать. «Думай, думай, думай!» И в этот момент послышался знакомый сигнал соединения. Я открыла глаза и поняла, что автоматически загружается чат. Через пару секунд передо мной уже были лица ребят. «Анна?» Женя, кажется, была ошеломлена моим появлением. Матиас нерешительно махнул рукой, а Алекс придвинулся ближе к экрану, и его изображение стало крупнее. «Привет, ребята!» — тихо произнесла я. Хоть что-то оставалось неизменным в этом мире. Наш чат. «Как ты?» — спросил Алекс. И только сейчас я заметила, что он был весь в чёрном. Значит, всё же кое-что меняется. Видеть его неярким пятном на экране было непривычно. «Нормально. А что мне было ещё ответить?» «Ты с понедельника не выходила на связь и не отвечала на звонки. Мы переживали». Все трое глядели на меня вопросительно. «Я даже не знаю, какой сегодня день», — призналась я, придвигаясь ближе к столу. «Не помню, что было вчера и было ли оно». «Меня то же самое», — положив руку на грудь, воскликнул Алекс. «Что? Неужели это происходит? Он тоже, как и я, оказался в этой чудовищной ситуации? Слава богу, хоть кто-то может меня понять». «Ты тоже не помнишь событий последних дней так, будто не проживал их вовсе?» Алекс кивнул. «Я вообще ничего не помню». «Правда?» «С тех пор, как в понедельник обнаружили тело Мики, я не смотрю на часы, не записываю видео для блога, ничего не читаю, не смотрю и ужасно переживаю за тебя, Анна». Он всплеснул руками. «Даже не представляю, что ты чувствуешь, и прекрасно понимаю, почему не хочешь с нами разговаривать. Случись со мной что-то подобное, я тоже ушёл бы в себя». Надежда угасла. «Значит, его тело нашли в понедельник», — произнесла я, опуская взгляд. «А что это у тебя на лбу?» — поинтересовалась Женя. Она прильнула к экрану, прищурившись. «А, это...» — я коснулась пальцем шишки. «Даже не представляю». Если бы разговор происходил офлайн, ребята бы переглянулись. А так просто застыли с насторожёнными лицами. «Болит?» — спросил Алекс. «Нет», — отмахнулась я. «Кстати, вы не знаете, что я делала в понедельник, когда нашли тело Мики?» «О, Дрис!» — расплылась в улыбке Женя. И тут я заметила, что пёс подошёл и положил голову мне на подлокотник. «Как дела? Утешаешь там Анну?» — помахал ему Матиас. «В обед ты сказала нам, что приходил отец Мики». Не отвлекаясь на пса, ответил Алекс. Сказал, что тот не ночевал дома. «Я не помню ничего этого», — прошептала я, потирая лоб. «Для меня будто вообще не было понедельника». «Может, всё дело в твоём...» Он показал на себе. «Ушибе?» «Я не знаю». Мне снова хотелось плакать. «Я ничего не знаю. Мне кажется, что все вокруг сговорились, чтобы свести меня с ума». «Так, спокойно, Анна», — вздохнул Алекс. — Давай по порядку. — Может, это нормально в её состоянии? — предположила Женя. Мозг отказывается верить в случившееся. — Так, значит, Мика не ночевал дома? — переспросила я, пытаясь разложить по полочкам полученную информацию. — Его нигде не могли найти, — напомнил Алекс. — И потом нашли? — Да. — Где? — У вышки на озере. «У той, что на окраине?» «Верно». Я прикусила кожу на пальце и отвернулась. «Анна, мы же с тобой созванивались». Попытался привлечь в моё внимание Алекс. «Мы с тобой? Правда?» Он кивнул. «Вечером». «В понедельник?» «Да». «А почему я этого не помню?» Простонала я. «Подожди». Достала телефон, пролистала список звонков и в исходящих обнаружила номер Алекса. Я звонила ему вечером в понедельник. Разговор длился 16 минут. «Ты сказала, что его нашли у вышки. Он разбился или свернул шею при падении, точно неизвестно. Ты не хотела верить, потому что вы договорились о встрече на понедельник. О свидании. Так ты говорила. Мика должен был отправиться домой, а утром встретиться с тобой. Мы разговаривали, я пытался тебя успокоить, а ты всё рыдала и повторяла, что он не мог оказаться на озере. и что его не должно было там быть. «Я должна это помнить, но не помню», — призналась я, глядя на свои дрожащие руки. «Я помню только вчерашний день, и это был четверг». «Четверг? Завтра», — подсказала Женя. Я сжала пальцами виски и зажмурилась. «Вчера должен был быть вторник, но был четверг. Или вчера должен быть понедельник?» «А-а-а!» «Ещё ты сказала, что отец уехал на опознание, а тебя опрашивали полицейские». «В понедельник?» Я подняла взгляд на экран. «Да», — кивнул Алекс. В его взгляде было сожаление и беспокойство. Они интересовались, зачем Мика мог пойти на озеро ночью. «Действительно», — прошептала я. «Зачем? Глупость какая-то». Спрашивали, не говорил ли он о том, что хочет совершить самоубийство. «Как вообще люди дышат, слыша эти страшные слова?» «Нет, только не он», — замотала головой я. Мне стало не хватать воздуха. «Я тоже никогда бы не поверил», — твёрдо заявил Алекс. «И я», — кивнула Женя. Матиас тоже кивнул. «Я сначала посчитал его чудаковатым». Алекс расстегнул пару пуговиц на своей чёрной рубашке. «Вся эта его восторженность. Но понимаете, о чём говорю? Я ещё тогда подумал, что на заводе, где производят людей, по ошибке отсыпали ему не щепотку, а целую бочку позитива. Все закивали, а я вспомнила своё первое впечатление о Мике. Он будто светился изнутри. Всегда излучал радость и свет. «Я не верю, что он мог погибнуть», — задумчиво произнесла я. А перед глазами упрямо стояло фото в рамке, перетянутое чёрной лентой. «По крайней мере, сам», — внёс уточнение Алекс. И тут меня словно обожгло пришедшей на ум внезапной мыслью. «Простите, мне нужно идти». «Анна!» — крикнули они почти хором. Но их голоса оборвались в тот же момент, когда закрылось окошко чата. «Отойди, Дрис, не то наеду тебе на лапы», — предупредила я. Объехала его по дуге, и пёс, словно почувствовав важность момента, засеменил следом за мной.